На кого он смотрел прямо сейчас? В конце концов, ты меня не знаешь. Когда дверь захлопнулась, вдалеке раздался взрыв. Примечание к части. П.А. Изуку. Однажды всемогущий ударом впечатал меня в бетонную стену. Это было потрясающе. Всемогущий. Нет, нет, это не то, что произошло. П.П. Еги немного грубый, но он исправится. Запомните, здесь мы не убиваем всемогущего. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://t.melu.chesti.express. Чаптер 6. Хехера. Примечание к части. П.П. Это абсолютно моя любимая глава. Я так сильно люблю ее, что убью за нее, но в то же время ее перевод убивает. Можно ли считать, что я убила себя за нее? Загляните в ТГК, ссылка внизу, там будет мем из этой главы. Ситуация была, мягко говоря, нехорошая. Ни один из героев рядом не подходил для того, чтобы сразиться с кем-то вроде Слизи, особенно когда у его заложника была такая изменчивая и взрывная причуда. Оружие смерти наблюдал, как ребенок боролся в хватке злодея. Его руки были крепко сжаты по бокам. Если подкрепление не прибудет в ближайшее время, им придется готовиться к худшему сценарию. Извините, он услышал, как кто-то пробормотал и постучал по его руке. Он бросил быстрый взгляд вниз и увидел, что на него смотрит зеленоволосый ребенок. Не могли бы вы? Разве ты не видишь, что это серьезная ситуация? Убирайся отсюда. Если тебе нужен автограф, подожди немного. Рявкнул оружие смерти, толкая парня за свою спину. Гражданские стали слишком бесчувственными к атакам злодеев, подумал он, возвращая свое внимание к текущей ситуации. Было видно, что заложник теряет силы, но все еще доблестно пытается отбиться от злодея. «Давай, малыш, подожди еще немного. Помощь в пути», прошептал оружие смерти себе под нос. Если бы не это, он мог бы услышать тихий вздох, в котором было немало разочарования и раздражения в его маленьком существовании. Если бы он не был так сосредоточен на злодее, он мог бы увидеть, как кто-то нырнул мимо него. «Малыш, какого черта ты делаешь?» – закричал прохожий, и оружие смерти оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть того же зеленоволосого парня, который был в нескольких футах впереди него, держа импровизированную рогатку, которая была оттянута назад и загружена камнем приличного размера из окружающего мусора. «Дерьмо!» – он бросился к парню, но камень уже был выпущен, и мальчик побежал, прежде чем он успел его схватить. Казалось, что все происходит в замедленной съемке. Камень грациозно пролетел по воздуху, прежде чем врезаться злодею в глаз. Сладж издал крик, мальчик метнулся вперед и схватил заложника, вытащив его на свободу, в то время как злодей был отвлечен и страдал от боли. Неся наполовину изможденного заложника, мальчик быстро прошел мимо оружия смерти, пока злодей не обрел самообладание. Глядя на толпу своим единственным здоровым глазом, Сладж сумел найти мальчика, и в его здоровом глазу промелькнуло что-то вроде узнавания. Мальчик спокойно встретил его взгляд. «Я сказал тебе нет», — сказал он. Вышло вежливо, как усталый родитель говорит ноющему ребенку, что тот не получит мороженого. Что не было мягким, так это жест рукой, который мальчик показал злодею. «Ты, маленькое дерьмо!» Тот закричал и начал двигаться в их сторону. Оружие смерти заняло оборонительную стойку, но прежде чем злодей добрался до них, громкий голос эхом разнесся по всему району. «Ты устроил достаточно для одного дня, злодей!» Всемогущий появился, как будто из ниоткуда, уже готовясь к атаке. «Вздремни!» Детройтский удар. Это был момент для книг по истории. Оружие смерти определенно никогда не забудет, как удар всемогущего превратил злодея в пыль и изменил погоду. Заложник был с парамедиками и очистка от нападения заняла некоторое время, но это было частью работы. Хотя до этого оружие смерти схватили за плечо зеленоволосого мальчика, когда тот попытался уйти. «Ты, как тебя зовут?» Мальчик выглядел измученным. Он долго смотрел на оружие смерти. Ему пришлось немного встряхнуть его, чтобы получить ответ. «М. Мидория Изуку». «А что?» Оружие смерти решил, что его долг, как героя, вернуть этого ребенка к реальности, в чем тот явно нуждался. «Ты хоть представляешь, насколько это было безрассудно? Этот мальчик мог умереть из-за тебя. Тебе повезло, что всемогущий появился, чтобы спасти положение. О чем ты думал, выбегая вот так?» Мидория молчал, но выглядел более бодрым. «Хорошо, я жду», — сказал оружие смерти, скрестив руки. «Если этот парень думал, что молчание поможет ему просто переждать лекцию, его ждал неприятный сюрприз». «Ты прав», — медленно признал Мидория, словно пробуя на вкус каждое слово, прежде чем оно слетало с его губ. Повезло, что всемогущий был здесь, чтобы спасти положение. Оружие смерти почувствовал, как его гнев немного утих. По крайней мере, пацан понимал. «Потому что ты, черт возьми, ничем не помог», — закончил Мидория, тон стал резким и высоким. Это было достаточно громко, чтобы привлечь внимание некоторых прохожих. «Теперь подожди». «Нет, я не думаю, что собираюсь». Мидория прервал его. «Ты думаешь, что имеешь право читать мне лекции? После того, как ты просто стоял там, пока кто-то умирал. По крайней мере, другие герои помогали сдерживать толпу и тушить пожары. Какое у тебя оправдание, что ты ничего не делал?» «Отлично, люди собирались и доставали свои телефоны. Оружие смерти даже видел, как группа СМИ отделилась от всемогущего, чтобы подойти к ним ближе. Ему нужно было покончить с этим как можно быстрее, иначе этот ребенок будет осмеян ко всем чертям в сети. Ситуации с заложниками деликатны. Одно неверное движение, и все кончено. Сегодня все закончилось хорошо, но так будет не всегда, если ты будешь вести себя так». Мидория выглядел потрясенным. Ситуации с заложниками, недоверие было почти ощутимым. «Ситуации с заложниками», — повторил он. «Это то, как мы теперь называем покушение на убийство, или ты так и не научился их различать, прежде чем стать героем? Хей, следи за своим тоном». Оружие смерти закричал в ответ. «Ты был безрассуден и мог умереть. Ты мог стать причиной смерти этого мальчика. Его душили. Он все равно уже собирался умереть, потому что никто из вас не пытался помочь. И не называй меня безрассудным. Я пытался дать тебе это». Мидория бросил рогатку на землю, «но ты сказал мне проваливать. Я сделал его из куска дерева, упавшего от Камуи, и порванной резинки, может быть, от Леди Горы, точно не знаю, я просто нашел ее на земле. Я подумал, что раз уж у тебя в руках суперсила, ты сможешь победить злодея». Оружие смерти и толпа наблюдали, как ребенок, который раньше был таким спокойным и собранным, погрузился в разглагольствование. «Но ты отмахнулся от меня». «Нет, еще хуже, ты подумал, что я прошу автограф». Мальчик казался огорченным этим. «У тебя достаточно наглости, чтобы назвать меня безрассудным, когда ты просто стоял там, где был этот драйв, когда кого-то буквально душили прямо у тебя на глазах. Я был плохим противником для этого злодея. Лучше было дождаться подкрепления». Оружие смерти повысил голос, чтобы люди услышали. «Они поймут. Значит, наличие причуды, которая не соответствует ситуации, означает, что ты автоматически получаешь возможность сидеть без чувства вины, даже когда на кону стоит чья-то жизнь?» — спросил Мидория, и оружие смерти никогда бы в этом не признался, но он почти сделал шаг назад, потому что эти зеленые глаза призывали посадить его голову на пику. «Рад узнать, что наши налоги используются для того, чтобы позволить таким героям, как ты, избежать наказания за небрежность». Мидория повернулся к толпе. «Хей все, помните, если вам когда-либо будет угрожать злодей и на помощь прибудет оружие смерти, есть шанс 50-50, что он просто отступит и подождет, пока кто-то другой сделает его работу». «О, ради любви, это не то, что я сказал». «Да, ты сказал именно это», — выкрикнул кто-то из толпы, и раздался одобрительный ропот. «Тогда объясни мне это, потому что я, по-видимому, слишком безрассуден и глуп, чтобы следовать твоему сложному мышлению». Мидория усмехнулся. Оружие смерти вздохнул, присел на корточки и притянул ребенка ближе к себе, чтобы они могли говорить, а камеры не улавливали его голос. «Послушай», — прошептал он, — «я знаю, что ты просто пытался помочь этому ребенку, и это здорово. Но если бы что-нибудь случилось с кем-то из вас, вина пала бы на нас, героев. У нас есть правила и протоколы для таких ситуаций. Это тяжелая работа, и проявление некоторого уважения поможет тебе добиться гораздо большего, чем возражение». Мидория вышел из зоны его досягаемости и стал изучать его, что было похоже на рассечение. Затем воздух наполнился жужжащим звуком. Не говоря ни слова, Мидория достал телефон и приложил его к уху. «Э-э, что ты?» «Привет, тетя. Я рад, что ты позвонила. Я хотел, чтобы ты знала, ты уже здесь». «О, я не знал, что съемочная группа снимала». Оружие смерти наблюдал, как Мидория повернулся к камерам, которые все еще работали. «Привет, мама!» — воскликнул он с улыбкой и помахал рукой, прежде чем вернуться к своему телефону. «Каччина сейчас осматривают парамедики. Я рад, что ты здесь. Я не думаю, что ему следует идти домой пешком, но ты знаешь, Какой он? Я? Нет, меня сейчас отчитывают. Все в порядке, я не ранен. Забавно, но оружие смерти только что сказал мне, что есть правила насчет таких вещей, но, наверное, до этого на меня кричали просто чтобы убедиться, что я не в шоке. О, это снимали? Как неловко. Он закончил со смехом, и оружие смерти почувствовал, как ужас наполняет его желудок, но он не знал, почему. «Ты хочешь поговорить с ним?» – спросил Мидория, и по спине оружия смерти пробежала дрожь. «Черт возьми, да. Почему вы все еще здесь? Катитесь?» Толпа рассеялась, когда к ним подошла брутальная блондинка с телефоном в руке. Она улыбнулась мальчику и взъерошила ему волосы. «Спасибо, что помог моему отродью, Изуку. Меня чуть не вырвало от паники, когда об этом сообщили». Она внимательно посмотрела на него и нахмурилась. Она опустилась на колени, не заботясь о том, что ее дизайнерская юбка пачкается, и провела рукой по его волосам. «Изуку, ты в порядке? Ты бледный и вспотел. А еще тяжело дышишь, малыш?» — мягко спросила она. «Я в порядке, тетя. Просто схожу с ума от адреналина, но мне очень хочется домой». Секунду она изучала его, прежде чем вздохнуть и снова взъерошить ему волосы. «Поверю тебе на слово, Изуку. Я могу отвезти тебя домой, как только Кацуки разрешат уйти». Мидори отмахнулся от нее. «Нет, мама, наверное, уже забеспокоилась. Я пойду сейчас, если ты уверен». Она замолчала, прежде чем ухмыльнуться и встать. «Загляни как-нибудь на этой неделе на ужин. Это меньшее, что я могу сделать в качестве благодарности за то, что ты помог спасти моего ребенка. Будет сделано». Мидория улыбнулся в ответ. «Эй, подожди минутку», — сказал оружие смерти, когда мальчик ушел. «Я еще не закончил с тобой разговаривать». «О, ты закончил», — зарычала блондинка, повернувшись к нему и загородив ему вид на ребенка. «Но не волнуйся, ты можешь поговорить со мной, поскольку я одна из первых, с кем нужно было связаться. Так что, пожалуйста, объясни мне, почему при всех этих очевидных правилах и предписаниях, ни я, ни мой муж не были проинформированы о том, что сегодня произошло». Оружие смерти изо всех сил пытались придумать ответ. Она подняла бровь. «О, извини меня, я думала, что очевидно, кто я такая. Я Бакугу Мицуки, мать ребенка, которого ты не удосужился спасти, а также тетя ребенка, единственного, кто помог его спасти, так что тебе лучше иметь чертовски хорошие объяснения своим действиям, потому что я недовольна тем, как ты обращался с ними обоими». Единственным спасением оружия смерти от словесного избиения, которое он собирался получить, было то, что камеры перестали работать. Между тем, у интернета уже был активный день, и человек, над которым издевались, был не Мидори и Изуку. «Хироиц Равиоли Хиропеипс 1Ч. Я писаюсь в штаны от смеха прямо сейчас». Оружие смерти действительно думал, что отругать ребенка, который помог победить злодея, было хорошей идеей. Типа: «Чувак, этот мальчик явно не боится Бога, зачем ему слушать твою дерзкую задницу? Ты ни хрена не сделал, Диад Хармс официал». 15 тыс, ретвитов, 321 цитат, 28 тыс, лайков. Харука Расеф Лаверт Полтриче. «О боже, он помахал своей маме. Какой хороший ребенок, 3, лол». И то, как он смотрит на Ос и говорит: «Объясни мне это, лол, я не могу. Я обожаю его. Я стремлюсь иметь такую дерзость перед лицом власти». 7 тыс, ретвитов, 90 цитат, 81 тыс, лайков. «Мимима и мои мимитриче». Хорошо, но был ли он неправ? Оружие смерти нужно было сбросить с высокой лошади. Также мать другого мальчика, как она разделила толпу. «Оружие смерти, этот тост для тебя. Покойся с миром, Диад Хармс официал». 30 тыс, ретвитов, 21 тыс, цитат, 78 тыс, лайков. «Индитентион Юсуки Ихтриче. Зеленый пацан не высыпается. Если бы оружие смерти просто отпустил его, все было бы хорошо. Лол, вот что ты получаешь за то, что сражаешься с усталым учеником. Мы злобные ублюдки». 5-2 тыс, ретвитов, 102 тыс, цитат, 5-5 тыс, лайков. Мем с невозмутимым взглядом Мидори и словами «объясни мне это» стал хитом за одну ночь. «Испуганное лицо оружия смерти в сопровождении слов «это не то, что я сказал» также стало популярным. В Мусутафу несколько учеников Альдеры в страхе смотрели в свои телефоны. Он отругал профессионального героя. Ника прошептал это. Они были в кафе, чтобы учиться, но отвлеклись. Теперь они оба хотели, чтобы раньше они лучше сосредоточились на своей домашней работе. Он отругал профи и выжил. «Забудь», — он выбил глаз злодею, прошептал в ответ это, вспоминая разбор его причуды тем утром. «Если я буду держать глаза в узде и не беспокоить его до конца года, думаю, я буду в безопасности. Пока мы не будем связываться с ним, он не будет связываться с нами». «Да», — Ника чуть не расплакался. «Это», — он поругался с профессионалом. «Он помог спасти Бакуго. Может быть, он оставит нас в покое, но даже если нет, ты думаешь, Сенси его остановит?» Ито на мгновение задумался. «Дерьмо». Тем временем в соседнем баре Ивамото и Акаши уставились на большой телевизор с одинаковым недоверием. Бейсбольный матч, который они смотрели, был прерван последними новостями о нападении злодея. Они увидели, как знакомый мальчик с зелеными волосами помог вырвать их звездного ученика из лап злодея. Они смотрели, как герой пытался читать лекции Мидории, и чувствовали грустное товарищество с ним, когда мальчик обратился против него. Игра возобновилась, но никого из них уже не волновало, кто победит. Он просто притворялся застенчивым, целых 2 года. Если да, то зачем отказываться от этого сейчас? Акаши всхлипнул, положив голову на стойку. Это не имеет смысла. Это просто для того, чтобы психологически мучить меня. Давай посмотрим на светлую сторону. Он мог быть таким с самого начала. Это было бы намного хуже. Если я выживу в течение следующих 10 месяцев, я уйду на пенсию досрочно, сказал Ивамото, делая глоток виски. Что касается Мидори Изуку, то он только что закончил говорить со своей мамой, заверив ее, что все в порядке и что ей не нужно уходить с работы, когда перед ним выпрыгнул всемогущий. «Я здесь», — воскликнул он, прежде чем закашляться кровью и вернуться в свою гражданскую форму. «Для чего?» — раздраженно спросил Изуку, протирая глаза, и у Еги хватило совести выглядеть застенчиво. «Мальчик мой, мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Еги остановился, когда Мидория поднял руку. «Сегодня не тот день, когда тебе нужно это делать. Если еще один человек, который не является моей мамой, попытается отчитать меня, я не знаю, что произойдет, но после этого никто не будет счастлив», сказал Мидория. Ито Шинари заметил, что кожа мальчика была бледной с легким блеском. Мешки под глазами стали темнее. Он вырвался из своих мыслей, когда чья-то рука помахала перед его лицом. «Телефон. Извини, дай мне свой телефон», Мидория фыркнул. «У тебя есть что сказать мне, но это может подождать, не так ли? Я не говорил тебе раньше, потому что не замечал до недавнего времени, но я почти уверен, что большую часть дня находился под влиянием причуды. Ее действие заканчивается прямо сейчас, и это отстой. Я сильно устал. Мой план – пойти домой, вырубиться и завтра во всем разобраться. Так что дай мне свой телефон, чтобы я мог оставить тебе свой номер. Мы можем встретиться завтра, и тогда ты сможешь делать, ну, что хочешь, я полагаю. Кричи на меня, ругай, вбивай в атмосферу. Мне все равно, давай, но завтра. Я бы никогда такого не сделал», – воскликнул Еги, ошеломленный этой мыслью, когда Мидория нетерпеливо махнул рукой. «Хотя Тошинари хотел, чтобы это было не так, если мальчик был прав насчет того, что находится под влиянием причуды, возможно, лучше подождать, чтобы предложить ему один за всех завтра». Также появилось несколько вещей, которые он хотел изучить. Он открыл свой телефон в разделе контактов и передал его. Мидория быстро добавил свой номер и вернул его, что заставило Еги внутренне улыбнуться. Мальчик мог бы убежать или попытаться просмотреть телефон, но этого не произошло. «Ну, полагаю, завтра встретимся», — сказал Еги, прежде чем снова превратиться во всемогущего и взлететь. «Отдыхай, гражданин». Мидория услышал слабое «О, мой бог, это был всемогущий». На расстоянии решил пробежать оставшуюся часть пути домой в надежде, что по пути с ним больше не будут случаться странные вещи. К счастью, судьба улыбнулась ему и исполнила его желание. Его мама все еще была на работе, так что дом был пуст, когда он вошел. Сняв обувь, он пошел прямо в свою комнату, бросил рюкзак у стола и рухнул на кровать. «Я скучал по тебе, постель, очень-очень сильно. Я не знаю, зачем оставил тебя сегодня утром. Ты единственная, кто меня понимает», — пробормотал он перед тем, как потерять сознание, даже не забравшись под одеяло. Пока он спал, все больше и больше людей говорили о нем и оружии смерти. Дошло до того, что это привлекло внимание некоторых людей. «Уа, это круто! Чат учителей! Пресс Митс! Яросер, я нашел мини-версию тебя!» Пресент Митс прикрепил изображение очень уставшего и сердитого ребенка. «Медникхт! А-а-а-а! Я слышал об этом! Бедняга просто пытался помочь своему другу. Блэд Кинг, не знаю, о чем думал оружие смерти, но удачи его команде по связям с общественностью. Цементос, ну, он не совсем ошибался. Дети не должны пытаться делать то, что сделал тот мальчик. Снипи, пожалуйста, не говори мне, что ты на его стороне, Кен. Цементос, нет, он не сделал ничего, чтобы помочь, и не похоже, чтобы он или другие хотя бы пытались. Я подожду официального отчета, прежде чем выносить окончательное решение, но очевидно, что он не прав. Пресмитс, эх, он всегда был таким. Я не удивлюсь, если комиссия просто ждет, чтобы собрать достаточно улик, прежде чем объявить ему выговор. Блэд Кинг, звучит так, будто они что-то с этим сделают. Пресмитс, Яросер, я знаю, что ты здесь и прячешься. Мне нужно, чтобы ты посмотрел на этого ребенка. Я люблю его. Я бы умер за него. Если бы ты слышал хотя бы половину того, что он сказал оружию смерти, ты бы его усыновил. За логику. Яросер. Заткнись, Мик. Яросер. Я никогда не усыновлю ребенка. Существует причина, по которой в этом году у меня есть время, чтобы высыпаться. Медникхт. Яросер, почему ты лжешь себе? Внутри ты слишком мягкотелый. Мы все знаем, что ты любишь детей. Яросер. Нет, это не так. Пресмитс. Да, и я не думаю, что ты вообще понимаешь, как работает сон. Яросер. Я не люблю детей и знаю, как устроен сон. Снипи. Ложь. Цементос. Ложь. Медникхт. Ложь. Д. Блэд Кинг. Ложь. Пресмитс. Большинство согласно. Как бы ты хотел оспорить это утверждение, Сотриголова? Яросер. Я презираю вас всех. Что касается ребенка, то он не ошибся. Он пытался поговорить с героем, прежде чем взять дело в свои руки. Здесь время имело решающее значение. Ни один из героев не пытался договориться или вступить в бой со злодеем. Если бы они попытались и сумели убедить его хотя бы позволить мальчику дышать, то ожидание подкрепления было бы правильным решением. Также следует отметить отсутствие командной работы. Эта рогатка была умной идеей, и они могли бы додуматься до нее, если бы удосужились поговорить друг с другом. Больше всего напортачил оружие смерти, но и другие тоже несут ответственность за этот бардак. Гражданское лицо не должно было чувствовать необходимость вмешиваться, а тем более ребенок. Пресмитс, так ты знал о маленьком слушателе. 3. Яросер. Мик, ты буквально прислал мне мимо и твиты сразу после того, как это произошло. Пресмитс, а да, действительно. Медникхт, жаль, что он несовершеннолетний, и его имя не разглашается. Ты мог бы взять у него интервью в своем шоу. Низу, я знаю его имя. Яросер, Пресент Митс, Медникхт, Блэд Кинг, Снипи и Цементос вышли из системы. Мидория Изуку привлек внимание некоторых влиятельных людей. Примечание к части. ПП 1906-2023. Ничего не заброшено. Это мини-перерыв после двух месяцев активных марафонов. У переводчицы сессия длится до 5 июля. Она немного, на 3-4 мертва. Благодарю за терпение. П.А. Бакуго, приближаясь к Изуку. Блять, Деку, я не просил твоей помощи. Изуку, угрожающе доставая свой телефон. Извини, я все еще плохо слышу из-за взрывов, которые были раньше. Что ты мне только что сказал? Бакуго, отворачиваясь. Не твое дело. Также, оружие смерти при приближении Мицуки. Почему я слышу музыку босса? Я сослалась на первую главу манги, и две вещи бросились мне в глаза. Между толпой и злодеем не было баррикад, только оружие смерти и другие герои. Также никто не звонил родителям Бакуго или Мида, они просто отпустили их домой. Типа, я понимаю, что атаки злодеев – обычное дело, но они дети. Позвоните их родителям. Ссылка на ТГ с мимом. Сияющая звезда. https://temelucestiexpress. Чаптер 7. Пхеафтерматх. Парт 1. Примечание к части. ПП. Я все еще не жива, я не вернулась, сессия продолжается, еще экзамены, но я сдала обычные зачеты и подумала, что было бы круто выложить главу в честь этого, в плане, знаете, у меня нет сил и времени банально затусить на фигбуке для перевода, но я так по нему и вам соскучилась. Хотя отсутствие сна делает вас маловосприимчивым к такому, хихи. Была середина ночи, когда глаза Изуку распахнулись и он очнулся от мертвого сна. Мальчик перевернулся и тупо уставился в потолок, пока события вчерашнего дня захлестывали его. Он моргнул несколько раз, прежде чем снова закрыть глаза, доблестно пытаясь снова заснуть и притвориться, что вчерашнего дня не было. Было много ночей, когда Изуку не мог уснуть, потому что его мозг хотел сосредоточиться на чем-либо. В основном это происходило, когда он видел, как творчески использовалась чья-то причуда, но иногда его мозг говорил: «Эй, давай еще раз вернемся к тому неловкому поступку, который произошел 3 года назад, со всеми мучительными подробностями». Эти мысли приходят неожиданно. Иногда ночью, когда он уже почти засыпал, в его голове всплывало воспоминание, свежее, как в тот день, когда это случилось. Но прямо сейчас это было намного хуже, потому что у него никогда не было целого дня бесстыдного поведения, над которым можно было бы подумать. Он больше никогда не заснет. Запишите его в клуб бессонницы, потому что он собирается стать его постоянным членом. Оглядываясь назад на то, как он вел себя в школе, парень вздрогнул. Это было почти как просмотр фильма в его голове. Это был бы психологический ужас, если бы Изуку пришлось выбирать жанр. Что творилось у него в голове, что он так поступал? Бездумно угрожать своему учителю и одноклассникам, не говоря уже о его встрече с директором. «Ой», — сказал он вслух, спокойно. «О, нет». Затем он начал смеяться. Это был тихий смех. Поначалу его можно было бы даже назвать очаровательным, но по мере того, как он продолжался, в него вливалась истерия. Изуку схватил подушку и смеялся в нее, пока не выдохся, и тишина снова не наполнила комнату. Он не знал, сколько сейчас времени, но понимал, что уже поздно, и не хотел будить маму. «Я умру», — сказал он, последнее спокойное заявление перед тем, как его охватила паника. Он и раньше сталкивался с приступами паники, но в этот раз все было на другом уровне. Казалось, что всемогущие Каччан объединились, чтобы провести комбо-атаку на его сердце. Его дыхание стало прерывистым. Следующее, что он осознал, он в ванной, стоя на коленях перед унитазом, судорожно вздрагивая. Хорошо, что он не съел весь свой обед. «Боже мой, я умру. Что я сделал?» — пробормотал он, хватаясь за волосы. «Я был так груб со всеми, я отчитал Ивамото-сенсея и шантажировал директора». Он замер. «Я шантажировал директора», — прошептал он в ужасе. «Я не просто умру, меня сначала исключат». Хуже того, половина того, что он сказал директору Акаши, было ложью. Он не знал никого в совете или был ли у них беспричудный ребенок. Он не знал, что Эльдера была в списке на закрытие. Он слышал, как некоторые из его учителей говорили об этом, но они смеялись, как будто это была шутка. Все эти видео из соцсетей не сохранились у него на телефоне, и он не собирался использовать их в качестве доказательств. Он знал о них, потому что некоторые из его одноклассников нашли его аккаунт и решили заспамить их ему. Было больно, когда ему пихали это в лицо, но было проще создать новый аккаунт, чем пытаться пожаловаться и забанить их. Они бы узнали, что это он, и от этого стало бы только хуже. И, может быть, какая-то больная, отчаявшаяся часть его просматривала эти видео ужасными ночами, когда его беспокойство было на пике небывалых высот, не из-за мазохистских намерений, а в поисках, анализе, попытках понять, почему они вели себя так, а не иначе. Почему им так забавно причинять ему боль за то, что он лишен причуды? Он так и не нашел ответ. Его класс собирался съесть его заживо за то, что он сказал об их причудах. Не то чтобы то, что он сказал, было ложью, но «я сказал Итасану, что вырву ему глаза». Изуку был в ужасе от самого себя, и слезы начали застилать ему глаза. «Я сказал Каччину, что отрежу ему руки». Это были не обнадеживающие слова героя. Это не были слова, принадлежащие человеку, пытающемуся поднять других, чтобы они увидели их наивысший потенциал. Это были расчетливые слова человека, стремящегося унизить других. Он эмоционально манипулировал своими одноклассниками и использовал их уязвимость, чтобы подорвать их уверенность в себе. Была высокая вероятность того, что он завершил карьеру некоторых героев еще до того, как у них появился шанс добраться до стартовой линии. Хуже всего, это было приятно. «У меня будет такое количество запретительных судебных приказов», — простонал он, прежде чем снова рвануть в туалет. Мысленно он извинился перед мамой, потому что она не воспитывала его таким образом. А потом остаток дня. О боже, остаток дня. Вытирая рот, Изуку начал задаваться вопросом, не был ли вчерашний день его лихорадочным сном. Может быть, он просто был в бреду и болел в постели до такой степени, что ему снились сверхреалистичные сны. Это имело бы гораздо больше смысла, чем его встреча со всемогущим, раскрытие его секрета, спасение Каччина и спор с оружием смерти. Ага, Вот и все. Лихорадочный сон. Он пытается убедить себя в этой новой теории, возвращаясь в свою комнату, не обращая внимания на то, что он все еще в своей грязной униформе, не обращая внимания на то, что его мама отвела бы его к врачу, если бы он был так болен. Действительно, другого объяснения быть не может, подумал он, глядя на свой телефон, и тут же швырнул его на кровать, паникуя в полную силу. Изуку едва сдержал крик удивления, потому что это не могло произойти. Он снова взял телефон, руки дрожали. Уведомление все равно оставалось на экране. Неизвестный номер. Привет, это всемогущий. Надеюсь, тебе уже лучше. Ты казался очень усталым, когда мы в последний раз разговаривали. Я надеюсь, что причуда прошла и ты немного отдохнешь. Пожалуйста, дай мне знать, когда ты хотел бы встретиться. Я свободен по вечерам. Изуку старается не ругаться, если может, но в данном случае это было оправдано. Какого хрена? Прошептал он себе под нос со всеми обуревающими его эмоциями. Какого хрена? Он начал печатать в ответ, прежде чем понял, что уже 3 часа ночи и мужчина, вероятно, спит. Он ответит в разумный час, как нормальный человек, который проспал всю ночь, что он и собирался сделать. Он переоделся в свежую футболку и боксер и снова лег, полностью готовый снова заснуть. Он больше не был членом клуба бессонницы. Он даже не просыпался. Нет, и здесь у нас есть дурак в его естественной среде обитания. Отрицание. Его собственный разум издевался над ним, когда он смотрел на свой темный потолок. Через 5 минут он отказался от идеи сна. Смирившись, он берет несколько вещей, которые ему понадобятся, такие как блокнот, ручка и телефон. Изуку тихо прокрался в гостиную, помня о спящей матери. Он включил телевизор, убавил громкость и уселся на диван на долгую ночь. Это был распорядок, который он выработал для таких ночей. Когда его мысли работали так быстро, что сон был невозможен, Изуку сидел в свете телевизора, записывая все, пока до него доносился низкий гул голосов, мягкий и успокаивающий. Эпизоды старого мультфильма «Всемогущие» из его детства всегда крутились в это время, так что это был знакомый фоновый шум, пока его мысли работали на автопилоте. Первое, на чем он сосредоточился, это выяснение того, был ли он вчера под влиянием причуды, и если да, то что она с ним сделала. Быстрый и грязный ответ был да и то, что она превратила его в психопата, но когда дело доходит до анализа, Изуку не смотрит на поверхности, не останавливается на достигнутом. Он приносит лопату и копает, пока не находит то, что ищет, даже если ему не нравится то, что он в итоге видит. Он записывал все, что помнил, пытаясь вспомнить, когда и что произошло и чувствовал ли он перемену в себе. Он помнит, что в то утро произошло нападение злодея, из-за которого он и еще несколько человек не могли пройти. Произошло ли это тогда? У злодея была причуда гигантизма, так что это был не он. Наверное, кто-то из толпы, скорее всего, его задели случайно. Не то, чтобы это сузило круг поиска. Это была компактная толпа, но его коснулись руки более чем одного человека. Нападение злодея было единственным исключением из его утренней рутины, все остальное было таким же, так что он сделал обоснованное предположение о том, когда это произошло. Следующий вопрос. Зачем кому-то использовать свою причуду на нем? Он не видел никого из своих знакомых в толпе, а даже если и видел, ни у кого из них не было причуды, которая могла бы это сделать. Значит, это был кто-то, кого он не знал и, вероятно, причуда активировалась касанием. Возможно, все произошло случайно, вокруг него были только взрослые, и он не сделал ничего, чтобы выделиться. По крайней мере, ничего, что заставило бы кого-то использовать причуду со злым умыслом. Так что, может быть, это действительно был несчастный случай. Потребовалось некоторое время, чтобы остановить злодея. Некоторые люди, возможно, беспокоились о том, чтобы успеть на работу вовремя. Стресс смог привести к тому, что кто-то потерял контроль над своей причудой. Это казалось наиболее правдоподобным ответом. Значит, это был кто-то из толпы, и, вероятно, это был несчастный случай. Однако самый важный вопрос заключался в следующем. Что делает причуда? Он чувствовал себя прекрасно, ощущался как обычно по дороге в школу. Может, запоздалая реакция, или должен быть выполнен сценарий для ее активации. Он помнит, как сидел за своим столом, пока Ива Матасинси рассказывал об их выборе старшей школы. Он помнит, как затаил дыхание, когда его имя было небрежно произнесено, но это было не из-за его обычного беспокойства, Когда учитель привлекал к нему внимание, это было ожидание. Изуку перестал писать, а сознание врезалось его в лоб. Вчера он не чувствовал никакого беспокойства. Для немногих счастливчиков, незнакомых с хронической тревогой, это похоже на куртку, которая немного тесновата. В большинстве дней все в порядке, только немного неудобно, но с этим можно справиться. В некоторые дни вы ее даже не замечаете, но иногда вы чувствуете себя так, будто куртка пытается сломать вам ребра, она такая тесная и горячая, что заставляет дрожать и потеть. В ней трудно дышать, и что бы вы ни делали, вы не можете ее снять, и никто не должен узнать, потому что они будут смеяться и удивляться, почему вы не можете просто снять эту дурацкую куртку, будто бы это было так просто. В любом случае, дело в том, что когда куртка снята, вы это замечаете. Значит, причуда убила или подавила его тревогу. Что, как полагает Изуку, было бы неплохо, если бы не превратила его в это. Нет, здесь должно было быть что-то большее. Потеря тревожности была симптомом, а не причиной. Что еще, думает он, снова начиная писать. Ему не было страшно, когда он говорил со своим учителем или когда давал классу урок, который они, вероятно, никогда не забудут. Так причуда подавляла страх? Нет, это тоже было неправильно. Он почувствовал страх, когда увидел Каччина в лапах слезневого злодея. Изуку начал разочаровываться в себе. У него все еще не было полной картины. Ему нужно было копнуть глубже. С этой причудой нужно было что-то давать и что-то забирать. Это позволяло ему быть смелым и уверенным в себе. И он моргнул. Лампочка над его головой загорелась. Безжалостный. Ах, его сочувствие. Вот чего ему не хватало вчера. Он чувствовал только удовлетворение, когда набрасывался на своих одноклассников и учителя. Он чувствовал себя оправданным в своей правоте, когда столкнулся со своим директором. Обычно он формировал свои слова и действия для других, основываясь на том, что, по его мнению, им было нужно. Если бы его Матасинси выглядел усталым, Изуку позаботился о том, чтобы быть очень тихим, дабы не беспокоить его. Одноклассник выглядел так, будто чувствовал себя подавленным. Изуку улыбался, если их взгляды встречались. В зависимости от того, кто это был, это иногда имело неприятные последствия. Он видел потребности людей и делал все возможное, чтобы удовлетворить их в мелочах. Вчера ему и в голову не пришло, что им нужно, потому что это не имело для него значения. И это, возможно, было неплохо. Сонно подумал Изуку, прислонившись к подлокотнику дивана. Он положил свой блокнот и ручку на пол и свернулся калачиком на диване, глядя в телевизор, когда начал дремать. В какой-то момент он проснулся от руки, гладившей его волосы, и теплого одеяла, накинутого на него, но быстро снова погрузился в сон. В следующий раз он проснулся от запаха завтрака и чьего-то мычания. Он садится, сонный, и оглядывается, замечая его маму, сидящую рядом с ним. Она смотрела что-то по телевизору, но, должно быть, краем глаза уловила его движение. «Доброе утро», — мягко сказала она с милой улыбкой. «Я позвонила в школу и сказала, что тебя сегодня не будет». «Что? Почему?» — спросил Изуку. Мозг все еще пытался вернуться к жизни. Инка недоверчиво подняла бровь. «Изуку, вчера ты был в центре нападения злодея, то, которое было показано по телевидению. Я думаю, тебе разрешен день отдыха. Школа не могла бы бороться со мной по этому поводу, даже если бы захотела». Это было правдой. С появлением причуд и нападений злодеев в школах появился пункт о том, что если ученик стал жертвой нападения, он может взять несколько выходных, даже если он не пострадал. Если бы это не транслировалось по телевидению и если бы он не был так уверен вчера, Альдера, возможно, попытался бы сразиться с ней, просто чтобы быть невыносимой. Это также означало, что ему не пришлось столкнуться с последствиями своих действий. Замечательно. Он вздохнул с облегчением, закрыв глаза. «Ты лучшая мама на свете. Я тебя люблю». Она смеется над этим, но он не шутил. Она действительно была лучшей. Когда он был младше, дети в школе говорили ему, что однажды она поймет, что он бесполезен, и бросит его на свалку. Он не хотел им верить, но читал в интернете истории других людей без причуд, как некоторые были брошены в тот момент, когда их родители поняли, что у них нет причуды. Были и другие, которые сбежали, потому что, хотя их родители не бросили их, было бы лучше, если бы они это сделали. Он записал все их советы по выживанию на улице на случай, если она от него устанет. Она нашла список, написанный так хорошо, насколько это мог сделать 7-летний ребенок, с небольшой пачкой одежды и еды, спрятанной в шкафу у входной двери. Изуку никогда не видел, чтобы она так сильно плакала, ни до, ни после того, как он объяснил, зачем все это было нужно. В тот день он разбил ей сердце. Он знает, что его жизнь была бы совсем другой и гораздо более несчастной, если бы у его мамы было более холодное сердце. Я напомню тебе об этом в следующий раз, когда у тебя будут неприятности. Дразнила она его, прежде чем стать серьезной. Но нам нужно поговорить о вчерашнем дне, Изуку. Он сдержал стон и напряг нервы. Конечно, впрочем, о чем говорить. Все показали в новостях. Да, вышло довольно резко и сухо. Да, это так. Кстати, ты захочешь ненадолго отказаться от интернета. Изуку подозрительно смотрит на нее, потому что кажется, что она сдерживает смех, но это проходит так же быстро, как и появилось. Изуку, я должна извиниться перед тобой. За что? Ты сломала один из моих коллекционных предметов или что-то в этом роде. ТССС. Позволь мне сказать. Она глубоко вздохнула. После того, как доктор сказал нам, что у тебя никогда не будет причуды, я испугалась. Этот мир так заботится о причудах, и я знала, что тебе будет тяжело, независимо от того, какой путь ты выберешь. Поэтому, когда я увидела, как ты смотришь тот старый клип Всемогущего, и когда ты спросил меня, можешь ли ты все еще быть героем, я, она вытерла глаза, я подвела тебя, я должна была сказать тебе да, несмотря на то, что тебе всего 4 года и мечты меняются, я все равно должна была сказать тебе да, потому что, Изуку, она посмотрела на него и усмехнулась, ты уже герой, вчера ты показал миру, что тебе не нужна причуда, чтобы кого-то спасти. Нет, они не сообщали, что у тебя нет причуды, но это не имеет значения. Малыш, твоя сообразительность спасла жизнь Кацуки, и я так сильно горжусь тобой. Изуку ничего не мог с собой поделать. Слезы наполнили его глаза, и он начал рыдать. Нет, Изуку, не плачь. Если ты заплачешь, то я заплачу, и тогда мы снова затопим всю квартиру. Он обнял ее. Ты не должна мной гордиться, сказал он, прижавшись к ее плечу, когда она приняла его объятия. Вчера была случайность, это был не я. Она напряглась от его признания, но продолжала обнимать его и провела рукой по его волосам. Изуку, о чем ты говоришь? Конечно, это был ты. Я видела это в новостях, я говорила с тобой и Мицуки. Нет, я был под влиянием причуды. Большую часть дня я был не в себе. Она перестала гладить его по волосам. Она осторожно схватила его за плечи и толкнула назад, пока не смогла увидеть его лицо. «Объясни». Это было сказано тоном, каким могла говорить только мать. Мягкий приказ, который нельзя было игнорировать. Итак, Изуку рассказал ей о своем дне. Он упустил некоторые детали, такие как шантаж директора и встречу со Всемогущим, и, возможно, он забыл упомянуть Каччина и их ссору за ланчем, но он чувствовал, что дал ей довольно хорошее описание, так зачем волноваться о мелких деталях. Так что, да, завтра я извинюсь перед всеми за то, что был придурком, сказал он ей, уже предчувствуя, чего она захочет. Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал. Я знаю, что был под влиянием причуды, но все же что? Он посмотрел на нее широко раскрытыми от шока глазами. Инка вздохнула. Изуку, я воспитывала тебя добрым, потому что знала, что мир будет жесток к тебе, а я хотела, чтобы ты был лучше этого. Да, и я думаю, ты проделала отличную работу. Хм, может быть, слишком отличную. Я знаю, что твои одноклассники не были добры к тебе в ответ. Он вздрогнул. Что? Нет, они не так уж плохи. Дорогой, в прошлом году нам столько раз приходилось заменять твои школьные учебники, что это было почти смешно. В магазине припасли для нас бинты и мазь. Неуклюжая отговорка может сработать только несколько раз. Ой, значит, он не смог ее обмануть. Хорошо, возможно, было несколько небольших препираний и подразнивание зашло слишком далеко, но это не было травлей, мам, сказал он ей, глядя в пол. Изуку, вздохнула она, и он не мог не подумать, что она разочарована в нем. В прошлом году ты возвращался домой истекающим кровью больше раз, чем я могу сосчитать. Если это не травля, то что? У него не было ответа. Маленькие ручки взяли его лицо и поворачивали, пока он не посмотрел ей в глаза. Я не смогу тебе помочь, если ты не расскажешь мне, что происходит на самом деле. Видит Бог, Альдера не собирается давать мне ответы. Больно осознавать, что ты страдал, и я не могла тебе помочь. Изуку, мне нужно кое-что узнать. Ты не захочешь мне отвечать, но, пожалуйста, мне нужно знать». Она выдержала его взгляд. «Как ты думаешь, ты заслужил такое обращение?» «Ну», его голос дрогнул. «Нет, может быть, я знаю, что это неправильно, но никто из учителей никогда не был на моей стороне, и я не хотел поднимать шум, потому что они позвонят тебе, а потом это превратится в тыканье пальцем, и мы все равно не выиграем, так что не нужно беспокоиться». Второй раз в жизни Изуку разбил сердце своей матери. «Изуку», — всхлипнула она, обнимая его так, словно он был ее последним спасательным кругом. «Ты никогда мне не помешаешь. Твое здоровье, твое счастье важны для меня, и я постоянно, всегда на твоей стороне». Им обоим понадобилось время, чтобы успокоиться. «Я должна была сказать тебе это давным-давно, с того момента, как заподозрила неладное. Изуку, ты не обязан проявлять свою доброту. Предложи ее им, да, но если они плюнут тебе в лицо». Она одарила его дикой улыбкой, которую он никогда раньше не видел на ее лице. Если бы Кацуки это увидел, он бы подавился, потому что улыбки Инка и Изуку были близнецами. Если бы Мицуки это увидела, она бы рассмеялась, потому что помнит эту ухмылку и ее значение. «Нет ничего плохого в том, чтобы плюнуть в ответ, мама», – пробормотал Изуку. «Я не могу этого сделать. Я бы получил так много отработок, и я никогда не услышал бы, как это закончилось. Кроме того, я не уверен, что могу быть, ГМ, таким злым. Пусть не говорят, что Мидория Инка не знает ее сына. У него доброе сердце, и он дает людям слишком много вторых шансов, но она любит его за это. Она может не всегда точно следовать его мыслям, но она может собрать достаточно информации, чтобы добраться из пункта в пункт. Она знает, что он знает, что с ним плохо обращаются. Она также знает, что ему трудно понять, что он может дать отпор, потому что Изуку всегда был самым строгим к себе. Поэтому она меняет условия уравнения. Скажем, в твоем классе есть еще один беспричудный ребенок, и одноклассники относятся к нему так же, как и к тебе. Что бы ты сделал? Изменение было решено немедленно. Ушел ее нервный ребенок, а на его месте оказался парень с остальными нервами. Тот, кто был готов к бою. Им пришлось бы ползти по моему трупу, прежде чем я позволил бы этому случиться. Это был резкий и пылкий ответ, который сорвался с его губ без задней мысли, и Инка не смогла сдержать смех от того, насколько он был шокирован своими словами. «Ой!» Она смеется над этим чуть громче, потому что видит это в его глазах. Она может видеть, что он понимает все прямо сейчас. «Вау, я идиот!» У ее мальчика есть стержень. Он редко использует его для себя, хотя она надеется, это изменится. «Нет, ты не идиот!» Сказала она, пытаясь восстановить самообладание. «Давай заключим сделку. Когда ты вернешься завтра в школу, не извиняйся, ни перед кем. Если возникнут вопросы, звони мне. Я приду за тобой, и мы что-нибудь придумаем. Хорошо, образование важно, но не за счет твоего психического здоровья, Изуку». «Хорошо», он выглядит немного неуверенным, но она увидела ту же дикую ухмылку, едва выглядывающую. «Думаю, я могу это сделать. Я знаю, что ты можешь». Она поцеловала его в лоб, вставая. «Иди завтракай, пока не остыла». «МГМ», – пробормотал он и схватил телефон. Пройдя на кухню, она услышала вздох, за которым последовал возмущенный шепот. «Они превратили меня в мем». Ради своего ребенка она сдержала смех и сделала вид, что не услышала. Примечание к части. «ПА, я, да, эта история будет состоять из 4 глав. Я все распланировал. Также я, 7 глав и все еще незаконченным сюжетом. Итак, это была ложь. Я твердо верю, что если Изуку увидит, как издеваются над другим беспричудным ребенком, он бросится к ним, оторвет головы голыми руками и запугает всех, заставив вести себя сомнительным образом. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://tmelucistiexpress. Чаптер 8. Пхеофтерматх. Парт 2. Примечание к части. ПП. Со сдачей самого сложного и мозговыносящего экзамена меня и с новой главой вас, мои хорошие. А ведь еще даже неделя не прошла, эх, хорошо. Прошу прощения за все присутствующие ошибки, моя внимательность улетела с 4 этажа моего универа, где проходят экзамены, и выражаю благодарность всем, кто их исправляет, это много для меня значит и очень сильно помогает. З. Приятного чтения. Зачу. Возвращение в школу было сюрреалистичным опытом. Даже дорога туда была странной, потому что незнакомцы продолжали оборачиваться, когда видели его. Он, конечно, знал, почему они это делали, но от этого ситуация не улучшилась. Остановилось только труднее сдерживать румянец. Он услышал, как кто-то прошептал: «Это был малыш, объясни мне это». Когда он проходил мимо, и эта фраза заставила его ускорить темп. Быть мимом было странно. С одной стороны, большинство людей в мимах не были известны, поэтому к ним не подходили и не преследовали, как героев или знаменитостей. Некоторые люди могли узнать его, но они, слава богу, не пытались с ним заговорить. С другой стороны, теперь он был увековечен в интернете. Мимы сменяются довольно быстро, и он не думал, что останется среди великих из них, но прямо сейчас ситуация все еще была свежа, поэтому ему остается только переждать его популярность. О нем забудут, как только будет снят бой нового героя. Его телефон зазвонил. Он взглянул и увидел сообщение от его мамы. «Мама, смотри, что появилось в разделе гифок на моем телефоне. Три бряки довн гиф». Конечно, это была та глупая фотография его самого, во взбешенном и усталом виде. Он вздохнул, одновременно раздраженный и потрясенный ситуацией. Вероятно, прямо сейчас у него было точно такое же выражение лица, как на фотографии, потому что теперь он был мимом, который мог использовать любой. Он должен был быстро дать ей понять, что это серьезно, и она не должна над ним смеяться. «Я, мама, почему, зачем ты мне это показываешь?» «Мама, бряки довн гиф, я думаю, что это милое фото. Не думаю, что у меня есть фотографии, на которых ты так дуешься. Я два раза посылать не надо, и я не дуюсь, это чистая ярость, находящаяся в концентрированной форме. Даже если бы я дулся, зачем тебе это фото? Такое предательство не будет забыто. Мама, ох, тише, это хорошее фото. И удачи сегодня, дорогой. Помни, о чем мы говорили». Напоминание вернуло его к реальности, и он почувствовал, как его тревога неуклонно растет, пока шел через входные ворота школы. Теоретически не извиняться за то, что он сделал, должно быть легко. Но реальность такова. «Извините», это было автоматическим словом Мидори Изуку. В любой момент и потребуется время, чтобы изменить этот факт. Тем не менее, после того разговора с мамой, он может признать, что должен двигаться дальше. Он должен лучше относиться к себе, что означало постоять за себя. Это будет трудно, но если он хочет быть героем, который с улыбкой защищает всех, ему нужно начать с себя. Это не тот ход мыслей, к которому он привык, и часть его все еще чувствует, что это немного эгоистично, но он дал некоторым из этих людей целых 10 лет, чтобы они начали относиться к нему с элементарной человеческой порядочностью, ничего не потребовав взамен. Один год для себя ничто по сравнению с этим. Его тревога и желание нравиться сверстникам и учителям не исчезнут легко, но это не значит, что он и дальше будет терпеть их оскорбления. Ему легче, когда он представляет, как они обращаются с другим беспричудным ребенком так же, как и с ним. Это убивает любую доброту, которую он испытывает к людям. Вчера он провел довольно много времени, теоретизируя о типах реакций, которые он получит сегодня, и о лучших способах противодействия им без кровопролития. Если реакцией будет страх, он собирается улыбнуться и ничего не говорить. Если реакцией будет гнев, он будет хмуриться и молчать. Если реакция будет другой, он сделает какое-нибудь выражение лица и ничего не скажет. Есть ли среди этих планов хорошие? Нет. Следует ли их вообще квалифицировать как планы? Вероятно, нет, но Изуку 14 лет, и у него был всего день на подготовку, поэтому он думает, что те, которые у него есть, достаточно хороши для использования. Проходя по коридорам, мальчик замечает, что разговоры вокруг него затихают, но когда он проходит мимо, они снова становятся громче. Мидория изо всех сил старается игнорировать этот признак надвигающейся гибели и входит в свой класс с высоко поднятой головой и пустым выражением лица. Его одноклассники, которые уже были там, прекращают свои действия, и Изуку чувствует исходящий от них страх. Он улыбается. Это была не та улыбка, которую он так уверенно использовал несколько дней назад. Это немного жесткая и слегка фальшивая, потому что он не хочет, чтобы одноклассники сторонились его. У него нет желания, чтобы его боялись, он просто хочет, чтобы его уважали и относились справедливо. Но если он этого не получит, если его единственные варианты – быть страшным или высмеиваемым окружающими, то он выберет их страх. Он перестал быть тряпкой. Он добирается до своего места, пока все больше учеников стекается внутрь. Было немного забавно наблюдать, как быстро некоторые из них перешли от смеха и болтовни к первобытному ужасу в тот момент, когда увидели его. Изуку был обеспокоен тем, что некоторые из них страдали от сильной смены настроения. Он молчит, он не перестает улыбаться. Наконец звенит звонок, и входит Ивамото-сенсей, выглядящий так, словно он спал в своей одежде. Кажется, мужчина даже не замечает удушающей тишины в классе. Когда он начинает перекличку, кроткие ответы не вызывают реакции, пока он не зовет Изуку. «Здесь, сенсей», — сказал Мидория, сохраняя голос тихим, потому что ему стало жалко своих одноклассников. Он чуть не вздрогнул, когда увидел, как некоторые напряглись плечи, а несколько детей дернулись от неожиданности. Он не был настолько страшным, не так ли? Он осматривает комнату, встречаясь взглядом с Ито, который побледнел и отвел взгляд в рекордно короткие сроки. Верно, дело в глазном яблоке. Вероятно, это была законная причина трястись на месте, как это делал Ито. Тем не менее, Изуку чувствовал, что остальная часть его класса слишком драматизирует. Когда он разбирал их причуды, это должно было показать их слабости, рассказать, как злодей может победить их. На самом деле он не собирался делать ничего из этого. Все сказанное было гипотетически. Кроме того, как человека, которому с начальной школы угрожали телесными повреждениями, новое отношение к нему раздражало. Когда кто-то угрожал ударить его по лицу за слишком громкое бормотание, он только пищал, тихо извинялся и продолжал свою жизнь. Ивамото-сенсей остановился, услышав его голос. Он посмотрел на Изуку в замешательстве, как будто не понимал, почему тот был в классе в это прекрасное утро. «Хорошо, что ты вернулся», — сказал Ивамото-сенсей после того, как он смотрел на Изуку, как ему казалось, целых 10 минут, ничего не говоря. Он возобновил перекличку в быстром темпе. «Похоже, сегодня отсутствует только Бакуго. Давайте начнем. Сегодняшний урок будет о...» Изуку отключился. Он был удивлен, что Кач нет, Бакугу не было в классе. Тетя Мицуки, должно быть, приняла такое решение, потому что он сам не пропустил бы школу, даже если бы у него было разрешение. Несмотря на фаворитизм, Бакугу действительно заслужил свое место среди лучших в классе, и отчасти это было потому, что он приходил в класс каждый день и делал всю выдаваемую ему работу. Остаток классного часа был наполнен напряжением. Не было ни буйного смеха, ни случайного использования причуд. Никто не разговаривал друг с другом и не оборачивался, чтобы подразнить его. Все молчали и сосредоточенно ловили каждое слово Ивамото-сенсея. Карандаши делали записи так, словно от этого зависела чья-то жизнь. Изуку казалось, что он смотрит на себя, когда пишет анализ причуд. Это было одновременно удивительное и пугающее зрелище. Он осознал, что реакцией был страх, а не напряжением, которое сопровождало его. Часть его хотела встать и сказать: «Эй, не могли бы вы перестать вести себя так, будто я держу вас под прицелом? Я был бы очень признателен, спасибо». Вместо этого он напрягается и поднимает руку. Ивамото-сенсей выглядит так, будто собирается полностью игнорировать существование Изуку, но решает признать его после того, что выглядит как интенсивная мысленная битва с самим собой. «Да, Мидория», — Изуку встает и изображает свою лучшую улыбку. Улыбка, которая, как он знает, успокаивает, так говорят даже незнакомые люди. Любопытно, что напряжение, казалось, утроилось, и он почти почувствовал панику в воздухе. «И извините, что прерываю, сенсей, я не отниму у вас много времени. Думаю, что есть недоразумение по поводу разговора, который был на днях, и я хотел бы прояснить его». Кто-то издал сдавленный всхлип. Мидория решил проигнорировать его. «Когда я сказал, что никто не достоин быть героем, я имел в виду, что это только сейчас». Он оглядел класс. «Кстати, я включаю себя в это число. Я считаю, что каждый в этом классе может стать героем, но для этого им придется потрудиться. Будь то физическая подготовка, тренировка причуда или самоанализ морали, все зависит от человека». «Фигня», — пробормотал его одноклассник человеку рядом с ним, но Мидория это услышал. «Черт возьми, он в это верит. Он просто не хочет чувствовать себя виноватым за то, что сказал тогда». Изуку почти сломался. Он был близок к тому, чтобы извиниться, но пообещал маме. «Время плюнуть в ответ. Ты можешь думать, что хочешь, Кувабара-сан», — начал Изуку, чувствуя, как что-то холодное нарастает внутри него, — «но подумай вот о чем. Если слов беспричудного человека вроде меня было достаточно, чтобы убить мечту, Тогда злодей бы уничтожил тебя. Всегда пожалуйста. Он снова сел. Это все, что я хотел сказать, Синси. Я не буду поднимать этот вопрос снова. Его попытка снять напряжение не удалась, и к тому времени, когда школа закончилась, Изуку почувствовал, что его последний год в Альдере будет физически безболезненным, но эмоционально некомфортным. Когда он шел домой, его телефон зазвонил. Он заглянул в него, ожидая сообщения от мамы. Вместо этого открылся его чат со Всемогущим, и, вау, это была странная мысль. У него был личный номер Всемогущего. Он не сменил имя контакта из-за паранойи, что кто-то увидит его и подумает, что он сумасшедший. Вчера они немного переписывались, и его фанату нравилось перечитывать сообщения. Неизвестный номер, привет, это Всемогущий. Надеюсь, тебе уже лучше. Ты казался очень усталым, когда мы в последний раз разговаривали. Я надеюсь, что причуда прошла и ты немного отдохнешь. Пожалуйста, дай мне знать, когда ты хотел бы встретиться. Я свободен по вечерам. Я все в порядке. Эта причуда придала мне уверенности, но, думаю, лишила меня еще одной эмоции. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Кстати, кажется, я тебе не говорил, но я Мидория Изуку, и это большая честь. Хм, но сегодня мне нехорошо, поэтому я остаюсь дома, чтобы восстановить силы, а завтра возвращаюсь в школу, так что я буду занят. Можем ли мы встретиться на выходных, если твой график не заполнен?